Глава 26. «Пожалуй, Эшевера прав», — думал Шефер, выбегая из развороченного осиного гнезда и скрываясь в джунглях. «Именно я виноват в том, что лагерь уничтожили. Правда, нельзя сказать, что это сделали мои друзья». Звуки взрывов за его спиной скоро смолкли. Оружейный огонь тоже утих. Им на смену пришли душераздирающие человеческие вопли. Подгоняемый этими криками, сливающимися в единый невыносимый вой, Шефер мчался изо всех сил. Он отлично понимал, что хищники решили развлечься, добивая оставшихся в живых защитников лагеря. Но скоро они закончат эту кровавую игру и вспомнят, зачем здесь оказались. И на очереди окажется он. А вот когда это случится, поиски затерявшегося в джунглях Шефера, благодаря датчику, закрепленному у него на шее, окажутся для кровожадных чудовищ не сложнее тренировки по спортивному пеленгу. «Чертов собачий ошейник!» – зарычал Шефер, пытаясь бежать еще быстрее. Он все еще сжимал автомат, хоть и не думал, что тот чем-нибудь ему поможет при встрече с этими созданиями. Шефер снова очутился в джунглях, даже не представляя себе, куда его занесло, в какую страну, безоружного, исключая краденый автомат. Он еще не полностью оправился от ран, полученных в Нью-Йорке, и не обращал внимания на раны, полученные здесь. Ко всему прочему, он подозревал, что чертов автомат даже не заряжен, но он не мог себе позволить остановиться и проверить. Добрая половина колумбийских торговцев наркотиками уже занялась его поисками. Поганые чудовищные пришельцы вот-вот отправятся по его следу. И даже Филлипс с его тайными агентами тоже, возможно, желает его смерти. Детектив остановился, чтобы восстановить дыхание и решить, куда направиться. Оглядевшись, он увидел, что со всех сторон его окружают джунгли. До него доносились крики и стоны из лагеря Эшеверы, но выстрелы и взрывы смолкли окончательно. Как там в пословице «перед грозой всегда затишье»? Да, похоже, он влип весьма основательно. Вот и сбываются апокалиптические пророчества, вот оно проклятие новой эры, подумал Шефер, когда сбитый брошенный в него предметом неожиданно рухнул на землю. Калашников отлетел в сторону, Шефер откатился в кусты и огляделся. Да, подобной оплошности с ним еще не случалось. Он не услышал шагов преследующего его человека, не заметил летящего в него предмета. Он никогда еще не позволял никому подкрасться к себе подобным образом. Во всяком случае, это не был один из этих проклятых охотников. Скорее всего, его выследил кто-нибудь из людей Эшеверы. Здоровый малый в кожаной безрукавке, коричневых джинсах и тенниске. Он стоял над упавшим Шефером, зажав его ноги между своими и ухмылялся, ткнув своим АК-47 детективу в лицо. «Какого дьявола тебе нужно?» – поинтересовался Шефер. «Ты собираешься приволочь меня обратно? Думаешь, Эшевере станет от этого легче?» «Эшевера мертв», — сказал незнакомец. По крайней мере, он говорил по-английски. Но, впрочем, по-английски говорили почти все, работавшие на Эшеверу. «Ты подкрался бесшумно», — заметил Шефер. «Ага», — согласился человек. «Ты мой шанс выдвинуться. Картель Кали будет искать нового кандидата для контроля района Мейн-Джейб. До сих пор этим занимался Эшевера, выставленный тобой из Нью-Йорка. И если я окажусь тем, кто принесет картели твою голову, детектив Шефер, выбор будет очевиден». «А как насчет паршивцев, разгромивших лагерь Эшеверы?» – спросил Шефер. «Если нам не удастся избавиться от этих уродов, вряд ли тебе удастся принести куда-нибудь мою голову». «Это ты о своих приятелях? Да они давно о нас забыли. Они получили лагерь, они получили наркотики, чего им еще нужно?» «Они не мои приятели», – устало сказал Шефер. «Ты что, не рассмотрел, с кем сражаешься?» «Ну, артподготовка у вас на высоте», – ответил бандит. «Так это вполне естественно, что у властей огневой мощи больше, чем обычно. А кто это еще может быть? Все очевидно». Ты любишь словечко, очевидно. Человек пожал плечами. Если уж говорить об очевидности, проговорил Шефер, позволь показать тебе одну очевидную штуку. И тут он нанес колумбийцу внезапно удар ногой в промежность, заставив боевика согнуться пополам. Шефер выбрался из-под него и нанес ему второй удар в челюсть, уложивший его на землю. Подобрав АК-47, Шефер отшвырнул его подальше и поднял колумбийца за кожаную безрукавку. «Твои рассуждения не слишком логичны в одном месте, дружок», – проговорил он. «Эти существа, поигравшие в салки с твоими коллегами, не дадут ломаного гроша за твой вонючий кокаин. Они не люди, компренде?» «Иди ты знаешь, куда, чертов врун!» Боевик все еще держался за живот. «Проклятье!» – взорвался Шефер, встряхнув парня за плечи. «Это правда!» Он отбросил колумбийца и встал над ним, только сбоку, чтобы тот не смог использовать его тактику против него самого. «Слушай, болван ты этакий, я устал, я болен, и у меня крошки во рту не было с того времени, как я оставил Нью-Йорк. И все же свалить меня не так просто, да, карьерист?» Он отвернулся и подобрал свой калашников. Еще до того, как колумбийц заговорил, Шефер понял, что совершил какую-то глупость. Он не мог понять, почему именно это произошло. Обычно он был гораздо более чутким. Во всяком случае, спину врагу не подставлял, вне зависимости от того, насколько разбитым выглядел враг. Возможно, он просто не подумал как следует. Вернее, был настолько загнан, что просто не мог думать как следует. Словом, какова бы ни была причина его головотяпства, только он повернулся спиной к парню Эшеверы. Колумбиец немедленно этим воспользовался, откатившись в кусты и схватив АК-47. «Эй, свинья!» – ухмыляясь, позвал он, вскочив на ноги и целясь в него из автомата. Шефер медленно повернулся, понимая, что дал промах, что этот тип сейчас его пристрелит, что через мгновение боевик, скрючившись, рухнет, получив несколько пуль в живот. Детектив услышал автоматную очередь, похожую на звук стремительно открываемой металлической молнии. И у него не было времени даже, чтобы напрячься. На груди колумбийца расцвел и тут же увял кровавый цветок. Шефер понял, что стреляли не из АК-47. Парень, мечтавший о должности Эшеверы, оказался от нее дальше, чем когда бы то ни было. Он качнулся и упал, уронив свой АК-47. Алая кровь залила гладкий металл. Перед Шефером стоял генерал Филлипс собственной персоной, сжимая в руках автомат. «Кого я вижу?» – проговорил пораженный Шефер. «Вот это да! Настоящая охота!» Филлипс нахмурился. Он не был расположен упражняться в остроумии. Генерал собирался подобрать детектива в кратере вместо того, чтобы разыгрывать причудливые сцены со спасением. Это казалось ему неуместным излишеством. Спасибо и на том, что тут не было пришельцев, угробивших девятую ловушку. Филлипс не знал и не хотел знать, от кого он спас Шефера. Главное, Шефер найден и все еще жив. Но пришельцы находились совсем рядом в лагере и жаждали заполучить детектива. Вот-вот они бросятся за ним следом, если, конечно, они уже не собрались вокруг, скрытые своими проклятыми защитными экранами. Времени же на пустую болтовню не было. «Жить хочешь?» – крикнул он Шеферу. «Тогда заткнись и следуй за мной». Генерал повернулся и побежал рысцой через джунгли, даже не взглянув, пошел ли за ним Шефер. Но Шефер пошел. Он не был настолько глуп, чтобы отказываться от чуда, явившегося ему на помощь. И к тому же он слишком устал. Несколько минут спустя, пробираясь вслед за Филлипсом сквозь заросли острой, как ножи и гибкой, как хлысты растительности, Шефер краешком глаза заметил вспышку. Повернув голову, он увидел столб огня и белые раскаленные плазмы, бушующие где-то в районе крепости Эшеверы. Секундой позже раздался грохот. «Слышал взрыв?» – крикнул он Филлипсу. «Твои инопланетные друзья разнесли базу Эшеверы на кусочки!» Филлипс обернулся, взглянув сначала на Шефера, а потом на устремившийся к небу высоченный столб дыма. «Наркотики?» – переспросил он, хоть и так было понятно, зачем еще может понадобиться здесь, в этой глуши, такая база. Шефер кивнул. «Черт, я упомяну о вас в ведомственном отчете, как только выясню, где раздают медали». «Да хищникам не нужны твои наркотики», – отозвался Филлипс. «Им больше здесь ничего не нужно. Их здесь ничего не интересует». Они прорвались сквозь последнюю стену зарослей на поляну, где, медленно вращая винтом, ожидал их вертолет. Филлипс замедлил шаг и обернулся к шеферу. «За исключением тебя», – закончил он, поднимая пистолет.